сознания, другие слабо стонали. Были и те, кто молча смотрел в одну точку, словно смирился со своей участью. Лучше всего я видел двоих своих соседей слева. Они меньше меня ростом, темноволосые и щуплые. Вместо нормальной одежды на них напялено что-то вроде драной мешковины. Даже не сшитой, а просто связанной на плечах и бедрах веревочками. Я пытался поймать их взгляд, установить контакт, но не получалось. Они были словно отрезаны от мира. Остальные стояли дальше, и я не мог увидеть, относятся ли они к той же расе, что и двое моих соседей. Мысли. В голове продолжало роиться множество вопросов. Кто эти люди? Откуда они взялись? Что им от меня нужно? И самое главное, как мне выжить? Я понимал, что нужно что-то делать, как-то действовать. Нельзя просто сидеть и ждать смерти. Нужно бороться за свою жизнь, искать способ вырваться из этого кошмара. Но с чего начать? С чего начать, если ты привязан к столбу в окружении диких людей в чужом враждебном мире? Ответ на этот вопрос я должен был найти сам. И от этого зависела моя жизнь. В течение дня меня никто не трогал. Я висел на столбе, предоставленный сам себе. Тело мучительно ныло. Руки я уже не чувствовал. Ноги периодически сводило судорогой, и я топтался на месте, пытаясь хоть немного разгрузить отекшие конечности. Местные жители лишь изредка бросали на меня любопытные взгляды, но никто не подходил и не разговаривал. Они словно боялись меня, опасались как-то со мной связываться. Возможно, я был для них чем-то вроде диковинки, зверя в клетке, на которого можно посмотреть, но лучше не трогать. Жажда. Она мучила меня сильнее всего. Губы потрескались, во рту пересохло, горло соднило от каждого глотка воздуха. Я мечтал о глотке воды, о прозрачном ручье, о чем угодно, лишь бы утолить эту невыносимую жажду. Я несколько раз пытался позвать на помощь, попросить воды, но никто не реагировал. Мои крики тонули в общем шуме поселения, словно их и не было. Голод. Он тоже давал о себе знать, но жажда была сильнее. В животе урчало, но я старался не думать о еде. Я понимал, что если я не утолю жажду, то скоро просто умру от обезвоживания. Еда в этом случае не имела такого уж значения. Днем жара стала совсем уж невыносимой. Солнце палило нещадно, превращая меня в живой уголь. Я чувствовал, как кожа горит на лице, как испаряется последняя влага из тела. Сознание начало мутнеть, мысли путались. Я знал, что если ничего не изменится, то я скоро потеряю сознание и умру. Я увидел их не сразу. Двое мужиков в сопровождении двух всадников направлялись к нам, расплываясь в мареве солнечного света. В руках у них были какие-то емкости, обтянутые грубой тканью. Сперва я даже подумал, что это глюк. Они подошли к столбу и остановились напротив. Один из местных достал из емкости грязный черпак и наполнил его мутной жидкостью. По запаху это была вода, но такая грязная и вонючая, что меня чуть не стошнило. «Ком!» — прохрипел мужик на незнакомом языке, протягивая мне черпак. Без доли сомнений я открыл рот и сделал глоток. Вода была теплой, с привкусом земли и гнили. Но это было лучше, чем ничего. Я выпил все до дна и почувствовал, как жизнь неторопливо возвращается в мое тело. Прояснилось в глазах, сильнее стала ощущаться боль, а побежавшие по телу капли пота чуть не довели меня до исступления. Я не мог их смахнуть, и этот медленный зуд сводил с ума. Мужики обошли всех привязанных, давая каждому по черпаку этой отвратительной жижи. Многие морщились и отворачивались, но пили, словно каждый из них понимал, что это дерьмо — единственный шанс выжить. После того, как нас напоили, местные ушли. Всадники остались стоять рядом, наблюдая за нами с нескрываемым презрением. Я чувствовал, как ненависть кипит во мне, но ничего не мог сделать. Я был беспомощен. Наступила томительная тишина. Солнце продолжало палить, жара усиливалась. Мы сидели привязанные, мокрые от пота и грязной воды, и ждали. Чего, мы не знали, но ждать приходилось. И снова движение. На этот раз к нам подъехали еще двое всадников на этих жутких лошадях. Они что-то коротко переговорили между собой, затем достали ножи и стали отвязывать людей от столбов, помогая себе при этом рукоятками ножей, снабженными железным крюком. Четверых человек, которые едва держались на ногах, освободили от веревок. Всадники грубо толкнули их вперед и погнали вглубь поселения. «И что дальше? Куда это их?» Я смотрел им вслед и люто завидовал. Они могли двигаться, могли пройтись и размять мышцы. Глава 4. Через несколько часов, ближе к вечеру, четверых вернули. Шли они, шатаясь, словно пьяные, лица осунувшиеся, как у работяг с какой-то шахты. По их состоянию было понятно, что день выдался для них адский. Но они были живы. И это, наверное, главное. Их снова привязали к столбу рядом с нами. Они упали на землю, не в силах даже стоять. Их привязали гораздо свободнее, чем всех остальных. Теперь у этих людей есть возможность отдыхать сидя. Что за херня здесь происходит? Что с ними делали? Чем они занимались? Эти вопросы мелькали в голове, не давая покоя. Работали? Тогда кто мы? Точнее, кто я? Крестьянин? Раб? Пленник? Ни одна из этих ролей не казалась привлекательной. Крестьян, конечно, я представлял себе иначе. Не привязанными к столбам, а работающими в поле, пусть и под палящим солнцем. Рабы? Неужели я превратился в раба? Неужели моя жизнь отныне будет заключаться в беспрекословном подчинении воле каких-то там хозяев? Пленник? Но не было времени предаваться мрачным размышлениям. Вскоре после возвращения измученных работников всадники снова приехали, и на этот раз увели еще троих. Я напряженно следил за ними, гадая, что их ждет. Вечером, уже почти в темноте, вернули новую партию людей. Их вид был столь же жалок, как и у тех, кто вернулся первым. Они едва волочили ноги, лица их были безэмоциональными от усталости. Их снова привязали к столбам, и они рухнули на землю, словно подкошенные. Хозяева не ушли, а принялись перевязывать всех пленников так, чтобы каждый мог сесть. Привязывали к столбу теперь за пояс, а руки связали спереди и гораздо свободнее. На несколько минут я даже подумал, что это мой шанс. Однако, глядя на то, как мои соседи покорно устраиваются у столбов, я понял, что мысль глупая. Если бы так легко было сбежать, они бы уже все давно освободились. Скорее всего, в чистом поле всадники догонят меня минут за 15-20 и скормят своим коням. Когда очередь дошла до меня, я не удержался от слез. Боль в затекших ногах была такая, что на минуту я подумал: «Да лучше б я сдох!» Мужик, который отвязывал меня, похоже, видел в темноте, как кошка. Он заметил слезы и брезгливо пнул меня ногой, показывая, как ему противна слабость. Мне уже было все равно. Вскоре после этого появилась группа женщин с глиняными мисками, наполненными чем-то. Их сопровождал подросток с факелом. Я посмотрел на своих соседей. Они жадно набросились на еду, глотая ее с таким рвением, словно это было самое вкусное блюдо в мире. Когда очередь дошла до меня, мне протянули миску. Я посмотрел на эту бурду и почувствовал, как к горлу подступает тошнота. На миг мне показалось, что передо мной самая обычная похлебка, сделанная из говна и палок, кости и нечто напоминающее разваренную гречу. Но ни хера. Коренья, земля, коричневатая водичка, а вонь-то какая! Желудок резко сократился, и я блеванул рядом с этой желчью. Сплюнул горькую слюну, торопясь хоть немного очистить рот, и решительно отодвинул миску. Женщина пожала плечами и пошла дальше, к следующему узнику. Глядя на то, как остальные с жадностью поглощают эту отвратительную еду, я понимал, что ничего более съестного не предложат. Пока я могу отказаться от этого дерьма, откажусь. А дальше время покажет. В данный момент я не могу себя заставить сожрать это. Мой желудок отказывался принимать эту гадость. Ночь прошла в полузабытии. Голод мучил меня, но я старался не думать о нем, сосредотачиваясь на других вещах. Я пытался вспомнить свою прошлую жизнь, семью, друзей, магазинчик на углу, где знакомая толстая продавщица всегда придерживала для меня по вторникам и пятницам пару чебуреков. Но воспоминания были смутными, словно затянутыми туманом. Я чувствовал, что теряю связь со своим прошлым, со всей спокойной и сытой жизнью из-за кошмара, который пережил. Сейчас мне уже казалось, что она была не у меня, а у кого-то похожего. Утром, когда солнце взошло, я увидел, как к столбам приближается всадник. Это был тот самый, главный, которому отдали трофеи, снятые с меня. Вместе с ним был кто-то, напоминающий шамана из кинофильмов. Высокий, худощавый, с длинными седыми волосами, заплетенными в косички. На нем были надеты одежды из шкур животных, а на шее висели амулеты из костей и перьев. Всадник остановился напротив меня и ткнул пальцем в мою сторону. «Шата!» — выкрикнул он, глядя на шамана. Шаман внимательно посмотрел на меня, прищурился и тут же покачал головой. «Ясь нон, шата!» — ответил он, и его голос был низким и гулким. Всадник нахмурился. Он явно был недоволен ответом шамана, и поэтому начал что-то яростно выговаривать в лицо шаману, размахивая руками. Старик же оставался невозмутимым, лишь изредка покачивал головой, что-то тихо бормоча в ответ. Казалось, между ними разгорается спор, но я не понимал ни слова из их тарабарщины. Лишь по тону и жестам догадывался, что речь идет обо мне. Интересно, что я такого сделал, что вызвал столь бурные эмоции? Или, скорее, что я не сделал? Может, дело в том, что вчера я отказался от предложенной баланды? Всадник, явно не добившись своего, плюнул под ноги и отъехал. Шаман, бросив на меня еще один внимательный взгляд, последовал за ним. Я остался сидеть у столба, терзаемый догадками. Что значили их слова? Кто такой этот шата, которого ищут? И почему шаман решил, что я не он? Может, это не просто так? Может, во мне есть что-то, что делает меня другим, отличным от всех, кого ищет этот всадник? В течение дня ничего особенного не произошло. Все шло своим чередом. Уводили на работы, возвращали измученных, кормили отвратительной едой. Я по-прежнему отказывался от похлебки, несмотря на усиливающийся голод. Ночь выдалась еще более мучительной, чем предыдущая. Голод терзал меня изнутри, а холод пробирал до костей. Я жалел, что не согласился на ту бурду, но пересилить себя не мог. Лучше уж голодать, чем есть эту гадость. Ситуация становилась все более странной и непонятной. Я чувствовал, что тону в море неопределенности и бессилия. Мой родной язык был здесь бесполезен. Культура, цивилизация и все ее блага остались где-то там, за гранью. Чтобы выжить, нужно измениться. Опуститься на уровень этих варваров? Или, возможно, нужно придумать что-то такое, что поможет выжить и остаться собой? Но как? Я понимал, что для того, чтобы выжить, мне нужно хоть что-то понимать в том, что здесь происходит. Мне нужно знать, кто эти люди, чего они хотят и как мне с ними общаться. Чтобы узнать это, нужно выучить их язык. Но где мне учиться? У рабов? Или кто они тут? Едва ли они сами много знают. Да и захотят ли они делиться знаниями с чужаком? Возможно, стоит попытаться подслушать разговоры местных. Это будет сложно, учитывая, что я привязан к столбу, но это, возможно, мой единственный шанс. Я решил, что начну с самых простых вещей. Слов, которые чаще всего повторяются. «Шата» и «Ясь нон шата». Что бы это ни значило, это явно что-то важное. Употребляют ли они слово «есть» или «пить»? Как выглядит у них просьба о помощи? А понятие «свобода» у них есть? Или его заменяет покорность? С чего начать? Как запоминать слова, если у меня нет ни бумаги, ни карандаша? Как тренировать произношение, если я не могу поговорить с кем-то? Я окинул взглядом своих соседей по несчастью. Сейчас слева от меня, у самого края, сидел старик с изможденным лицом и потухшим взглядом. Он казался совершенно безучастным ко всему происходящему. Справа молодой парень, весь в ссадинах и синяках, который то и дело вздрагивал, словно от кошмарных воспоминаний. Шансы на то, что кто-то из них захочет и сможет мне помочь, были невелики, но попробовать стоило. Мой выбор пал на соседа слева. Откашлялся, стараясь привлечь его внимание. Голос мой зазвучал хрипло и слабо. «Эй!» — просипел я. «Ты... как ты?» Старик медленно поднял голову. Его взгляд был пустым и безразличным. Он молча смотрел на меня, словно не понимая, что я говорю. Я повторил свой вопрос, стараясь говорить медленнее и четче. «Ты в порядке? Тебе плохо?» В его глазах мелькнуло нечто похожее на удивление. Он даже как-то напрягся и наклонил голову вбок, вслушиваясь, словно пытаясь понять смысл моих слов. До меня дошло, что он не понимает язык. Что ж, это было ожидаемо. Я решил попробовать другой подход. Указал на себя, а затем на него. «Макс!» — сказал я. «Макс!» Он проследил за моими движениями. В глазах появилась искра понимания, старик кивнул и указал на себя. «Норк!» — ответил он сиплым голосом. «Норк!» — произнес я, указывая на него. Затем, ткнув пальцем в себя, повторил для доходчивости. «Макс!» Норк снова кивнул, словно принимая мое имя. Это был маленький, но важный шаг. Я установил с ним контакт. Теперь нужно было попытаться развить его. Указал на миску из-под похлебки, которая валялась рядом с ним. Затем сделал гримасу отвращения и покачал головой. «Плохо», — сказал я, надеясь, что он поймет мои жесты. Норк посмотрел на миску, затем на меня. На его лице появилась слабая улыбка, и он ответил. «Горе». «Горе? Серьезно? Горе — это плохо?» «Ну, нихера себе! Появились знакомые словечки. Интересно, а полная жопа — это как будет?» Я почувствовал прилив надежды, услышав слово из своего языка. Но, к сожалению, подобных сходств больше не повторялось. Да и несколько позднее пришлось сообразить, что горе вовсе не значило плохо или гадость. Самым главным было то, что Норк понял суть игры, и это радовало. И я продолжал, пользуясь жестами и мимикой, подкрепляя их единственным понятным словом. Указывал на солнце, повторяя «солнце», «горе». Норк отрицательно мотал головой, добавляя какие-то неразборчивые звуки. Я ткнул пальцем в рану на его ноге. «Рана, горе?» Он снова мотнул головой, не соглашаясь. Я перестал его понимать и почувствовал дикую растерянность. Что делать-то? Повторил эксперимент с миской и получил подтверждение, что это горе. Задумался. Он ел эту дрянь. Да и все они ели. Кстати, никто не морщился и не плевался. То есть для него это вполне себе обыкновенная еда, а не какая-нибудь дрянь. Значит, я сам лоханулся. Горе — это вовсе неплохо. А наоборот, ок. Или же это просто слово, обозначающее еду. Или обозначающее миску. Так по крохам я начал собирать словарь. Для начала я уточнил смысл слова «горе». Повторил всю пантомиму с миской и даже сделал вид, что ем. Старик подтвердил, что это горе. Значит, горе — еда. «Гон!» — сказал он, запрокинув голову и делая глотательные движения. «Вода!» кивнул я. «Гос!» — сказал, взмахнув рукой вверх. «Небо!» «Тес!» — указал на столб, к которому мы были привязаны. Постепенно, пусть и медленно, количество понятных слов росло. Я делал паузы, повторяя вслух только что произнесенные слова. А старик внимательно следил и поправлял меня в нужных местах. Далеко не все запоминалось с первого раза. И я отчетливо чувствовал раздражение из-за невозможности записать новые знания. Все это было далеко от осмысленного общения, но уже позволяло запомнить базовые вещи. Еда, тепло, холодно, больно, хорошо, стоять, идти, лежать. К обеду, несмотря на скудный запас слов, я почувствовал, как во мне просыпается надежда. Теперь я мог сказать «пить», «есть», «тепло», «столб» и так далее. Это было ничтожное талика от необходимого, но это было начало. Самым ценным стало понимание, что Норк готов помогать мне. Его глаза, прежде тусклые и безжизненные, теперь загорались слабым интересом, когда я обращался к нему. Он словно оживал, видя во мне собеседника, пусть и весьма ограниченного в языковых возможностях. А затем пришла работа. Я узнал, для чего и куда отводят этих людей. И самое главное, точно понял, кто мы. Мы всего лишь рабы. Нас использовали для самой примитивной и тяжелой работы — уборки конюшен. Я ожидал чего угодно, но чтобы меня заставили убирать за лошадьми, это было за гранью моего понимания. Сил у меня почти не осталось, но это никого не волновало. Я как-то очень быстро сообразил, что за непокорность могут наказать не оплеухой, а чем-то посерьезнее. Конюшни представляли собой подобие загонов, раскинувшихся под открытым небом. Никаких стен, лишь покосившиеся деревянные ограждения разделяли пространство на 5 секций. Внутри каждой секции копошилось несколько лошадей, тех самых, жутких. Странные конструкции, возвышающиеся по углам загонов, напоминали собой исполинские треноги, обмотанные веревками и какими-то тряпками. Их предназначение осталось для меня загадкой. К нам относились как к скоту, не больше. Вонь, несмотря на то, что мы находились под открытым небом, стояла невыносимая. Навоз этих коней, выложенный гигантскими кучами, производил впечатление, что насрал не конь, пусть и крупный, а какой-нибудь слон. Все тело затекло, мышцы адски болели, и от истошной жары накатывала слабость. В целом, просто одище. Работали мы молча, убирали дерьмо под конвоем нескольких всадников, которые не стеснялись пускать в ход плети, если кто-то начинал отставать или проявлять недовольство. Инструменты — примитивные деревянные лопаты и тяжеленные тачки, сделанные из грубо обтесанных досок. Тачки постоянно ломались, соскакивало колесо, и нужно было насадить на ось неподъемный спил дерева и найти щепку или ветку, чтобы использовать как втулку. Лопаты сами по себе оказались просто чудовищно тяжелыми и неудобными. Но и у них с шершавого черенка соскакивало полотно. Но никто не собирался их чинить или заменять. Приходилось делать все самим, пользуясь тем, что было под рукой. Филонить и отдыхать не получалось. Я видел, как одного из рабов, попытавшегося немного передохнуть, скрывшись за треногой, охранник хладнокровно и расчетливо исполосовал плетью. Первый день работы закончился полным изнеможением. Я едва волочил ноги, и единственным желанием было упасть на землю и забыться сном. Но нас ждали столбы и скудная похлебка горя. Есть ее по-прежнему не хотелось, но голод брал свое. Я сунул ложку в рот, стараясь не обращать внимания на отвратительный вкус и запах. Нужно было набраться сил, чтобы пережить следующий день. С трудом подавил рвотный рефлекс, но все равно не смог съесть больше 3 ложек. Однако, хлебнув реальности, вылить это дерьмо на землю я не рискнул. Понимание, что для местных это привычная и питательная еда, заставило оглядеться и тихонько сунуть свою миску Норку. Тот схватил с жадностью. Аж слезы у него на глазах навернулись. А я, чувствуя дикий голод и не имея сил жевать вонючее месиво, отвернулся. Хорошо, хоть желудок занялся перевариванием этой дряни и перестал ныть и болезненно сокращаться. Ночь казалась бесконечной. Лежа у столба в позе эмбриона, я пытался хоть как-то согреться, прижимаясь животом к холодному дереву. Тело потряхивало от озноба, а в голове роились обрывки мыслей и воспоминаний. Я снова и снова прокручивал в памяти сегодняшний день, стараясь собрать воедино новые знания. Варги. Так они называли своих коней. Варги. Огромные злобные твари с горящими глазами и клокочущим дыханием. Они внушали ужас одним своим видом, а их навоз... Этот запах преследовал меня даже во сне. Ормы, всадники, жестокие и надменные. Они смотрели на нас, как на скот, не считая за людей. Впрочем, в моих глазах эти ублюдки тоже на людей были не слишком похожи. Я уже выучил несколько слов, достаточных, чтобы понимать их приказы, но этого было мало. Мне нужно было больше знаний, чтобы понять их менталитет, их обычаи, их правила. Не потому, что мне было это интересно, а чтобы понять, как выжить. Невзирая на все творящееся вокруг дерьмо, больше всего мне хотелось именно выжить. Глава 5. Недели тянулись одна за одной. Неотличимо тошнотворные и тяжелые. Я худел и слабел, но каждую свободную минуту тратил на изучение языка. Иногда казалось, что держусь на чистом упрямстве, но жить все же хотелось. А недели все бежали. Одна, другая, пятая или седьмая. Работа отупляла и изматывала. Каждый день был похож на предыдущий. Вонь, грязь, плети, скудная еда, холод и голод. Я старался не терять надежду. Цеплялся за каждую возможность узнать что-то новое, за каждое слово, услышанное случайно. Я наблюдал за ормами, за их поведением, за их взаимодействием друг с другом. Я пытался понять иерархию племени, их мотивы, их слабости. В один из дней я упал. Просто оступился на скользком навозе и рухнул на землю. Боль пронзила все тело, дыхание перехватило. Я попытался подняться, но сил не было. И тут я почувствовал удар плетью. До сих пор мне везло, и наказание доставалось тем, кто рядом. Острая боль обожгла спину. Я вскрикнул и попытался отползти, но орм был неумолим. «Сука, чё ты творишь?» — орал я. «Перестань!» «Сквор, тупой сквор!» Плеть хлестала снова и снова, с каждой секундой усиливая боль. В глазах быстро потемнело. Я потерял сознание. Очнулся я от дикой боли в спине и ломоты во всем теле. Лежал на боку, и голова гудела, словно улей, а перед глазами плыло изображение мира. Увидел над собой хмурое небо и кусок столба, который отчетливо двоился, почувствовал, как холодный ветер пробирает до костей. Я валялся на голой земле, привязанный за руку к тому самому столбу, который уже успел стать мне почти родным. Попытался пошевелиться, но мерзкая боль в спине заставила замереть, подождать. Постепенно сознание прояснилось, и я начал вспоминать произошедшее. Навоз, плеть, крики, ормы, твари. Эти воспоминания вызвали новый прилив ярости и отчаяния. Как же я их ненавидел! Рядом со мной сидел Норк. Его лицо было обеспокоенным. Заметив, что я очнулся, он подполз ближе и что-то забормотал на своем языке. Пусть не сразу, но я начал разбирать знакомые слова. Он рассказал о том, что произошло после того, как я потерял сознание. Когда меня избивали, еще двое из нашей пятерки рабов попали под раздачу. Упали, как и я, только уже не смогли встать. Они были сильно старше меня и слабее. Им перерезали горло. В некотором роде это двойное убийство спасло меня от смерти. Поскольку я не сопротивлялся, а убыток в хозяйстве случился серьезный, потеря двух обессилевших рабов увеличивала нагрузку на оставшихся, меня добивать не стали. Не из жалости, а из расчета. Норка говорил об этом спокойно. Явно был привычен и видел еще и не такое. Слов для беседы нам почти хватало. Я ощутимо продвинулся в последнее время, интуитивно уложив в языке некие алгоритмы и немного нарастив словарный запас. Сегодня за весь рассказ было чуть более десятка незнакомых мне понятий. Но когда он говорил в обычном темпе, я понимал не сразу. Требовалось время на осознание, на внутренний собственный перевод речи. После этого старик подвинул мне мою миску, наполненную едой. Надо сказать, подвинул не без внутреннего сожаления. Последнее время я съедал больше половины этого омерзительного варева сам. Желудок привык, поняв, что деваться ему некуда. Другой еды не будет. Пусть это месиво по-прежнему было гадостно на вкус, но силы худо-бедно поддерживало. Понимая, что Норк мог бы и сожрать это без меня, я щедро вывалил в его миску половину жорева и, привычно морщась, отхлебнул жижу, чтобы угомонить вечно голодный желудок. Каждое движение давалось с диким трудом и сильной болью. Если раны загниют, мне хана. Я все еще хотел жить, и потому, пусть и кряхтя, улегся поудобнее и дохлебал ужин. Состояние отупения все еще не отпускало. «Получается», — я заговорил вслух сам с собой, — «я все еще жив. Но как в том анекдоте? А нахера мне такая жизнь?» Старик смотрел на меня с некоторым недоумением, не поняв ни слова из моей речи, но я заткнулся и продолжил молча. «Я не должен жить, как скотина. Я должен что-то придумать, что угодно, чтобы изменить условия». Осознание того, что я мог вот-вот сдохнуть, отрезвило меня мощно. Попытался сесть, только сил совсем не было, потому улегся на живот. Так спина меньше болит. «Сколько я тут уже? Месяц? Два? Сколько я смогу протянуть в таком состоянии, находясь хрен пойми где?» «До банального. Я не могу сбежать. Сил нет. Тело на последнем издыхании. Местность неизвестна. Мне некуда бежать. Мне некуда идти. И что же мне остается? Жить. Вот что я хочу. Я хочу выжить, но не как скотина в чьем-то стаде». Норк что-то бормотал, тыкал пальцем в небо и качал головой. Я, с трудом фокусируя взгляд, попытался понять, что он хочет. Потом до меня дошло. Он показывал на солнце, как бы отсчитывая дни. Два пальца. Два дня. Я провалялся без сознания целых два дня. И он, Норк, все это время был рядом. Его обеспокоенное лицо, лихорадочный блеск в глазах, все говорило о том, как рад он моему пробуждению. С трудом перекатившись на бок и непроизвольно постановая от боли, я попытался приподняться, опираясь на локоть. Норк тут же подполз, подхватил меня под руку, помогая сесть. Он слабее меня, но его помощь оказалась неоценима. «Гад?» — спросил он меня. «Гад, гос?» «Какой нахер гад?» Прохрипел я, чувствуя, как в глотке сухо. «Сам ты гад! Или... чё там про небо?» «Но он гад!» Голова раскалывалась. Я ощущал привкус крови во рту и, сплюнув, увидел темную, почти черную массу. «Гад! Но он гад! Что он несет?» Я попытался сфокусировать взгляд на Норке. Его широкое плоское лицо с маленькими, глубоко посаженными глазами выражало искреннее беспокойство. Но что значит «гад»? Это ругательство? Или пытается узнать, все ли со мной в порядке? Я не понимал его и не знал, что он хочет услышать в ответ. Норк вновь что-то быстро заговорил, тыча пальцем сначала в меня, потом в других рабов, прикованных к столбам по периметру этого мрачного места. Они все были измождены и истощены, многие с кровоподтеками и свежими ранами. «Они тоже гады?» Затем он сложил пальцы так, как это делал я в детстве, изображая человека, и начал ими перебирать, будто они куда-то шли. Потом он обхватил меня руками, дрожа всем телом. «Холодно? Он хочет сказать, что нам всем будет холодно?» Заметив мое замешательство, Норк снова заговорил, на этот раз медленнее и отчетливее, будто объяснял что-то совсем маленькому ребенку. Он показывал пальцем на небо, которое было затянуто серыми тяжелыми тучами, потом опять на рабов, пританцовывая и обнимая себя руками. Постепенно до меня начало доходить. Он пытался предупредить меня. Будет холодно, возможно, даже очень холодно. «Гад!» — указал пальцем в небо старик, а затем снова начал ежиться. «Гад! И... чё ты хочешь?» Я попытался собрать мысли в кучу. Холод. Да, это логично. Судя по тучам, надвигался дождь. А может, и что-то похуже. Мы сидим здесь, под открытым небом, прикованные к столбам. Никакой защиты от стихии. «Холодно будет», — пробормотал я скорее себе, чем Норку. «Понимаю». Выражение его лица немного просветлело. Он кивнул, облегченно выдохнув. «Значит, я его понял. Маленькая победа. Только что делать дальше?» К вечеру холод пробрал до костей. Тяжелые тучи сжали небо, от дыхания начал появляться пар, а редкие порывы ветра пронизывали насквозь даже сквозь лохмотья. Я чувствовал, как зубы начинают выбивать дробь, и пытался хоть как-то согреться, безуспешно вжимаясь в холодный шершавый столб. Норк сидел рядом, съежившись и дрожа всем телом. Он тихо постановал, словно загнанный зверь. Его предупреждение сбылось, и теперь мы оба расплачивались за свою беспомощность. «Это ж, млядь, за какие такие грехи я тут мерзну?» Мой мысленный вопрос прозвучал скорее как риторическое проклятие, адресованное небу и всей этой богомерзкой ситуации. «Грехи? Да каких таких грехов я мог совершить, чтобы оказаться в подобной жопе мира?» В голове мелькали обрывки воспоминаний. Аудитория в моем универе, утренний кофе, единственное время расслабона перед бурным днем, бесконечная сессия, а потом... Потом отпуск, и, мать его, я здесь!» Смутное чувство дежавю скреблось под коркой сознания. «Я уже переживал что-то подобное?» Или это просто от холода мозг отказывался нормально функционировать? Тяжелая мысль о том, что утром нужно было надеть куртку, не давала покоя. Идиот! Как я мог забыть про куртку? Впрочем, здравое зерно сомнения заставляло взглянуть на ситуацию объективно. Даже будь на мне самая теплая куртка, сомневаюсь, что она спасла бы меня от этого надвигающегося похолодания. Скорее всего, куртку попросту сняли бы с меня здесь сразу, как только я попал в плен. В плен? Алло, почему я здесь? Холод, как мне казалось, проникал в самую душу, сковывая мысли и чувства. Я уже не ощущал ни злости, ни отчаяния, только всепоглощающий сраный холод. Краем глаза я заметил, как другие рабы начали шевелиться, пытаясь хоть как-то уменьшить страдания. Они прижимались друг к другу спиной к спине, плечом к плечу, образуя жалкое подобие человеческих клубков. Инстинкт самосохранения заставлял их искать тепла в компании таких же несчастных. С хрена ли погода сменилась? Когда так резко похолодало? Пару дней назад солнце еще грело спину, а сегодня? Сегодня я готов пойти на все, чтобы ощутить хоть каплю тепла. Я пытался вспомнить, какой сезон был в момент моего появления. Казалось, что-то похожее на лето мелькало в воспоминаниях. Но уверенности не было. Осень? Типа бабьего лета? Поэтому так жарко было? «Какого хера?» — риторический вопрос, который я задавал себе уже не в первый раз. «Где я? Кто эти люди? Что я здесь делаю?» С каждой минутой ответы казались все более недостижимыми. И самое главное, почему так резко сменилась погода? Это какое-то проклятие? Или здесь всегда так? В животе вновь заурчало от холода, но мысль о еде казалась кощунственной. Какая еда, когда все вокруг замерзает? Я посмотрел на Норка. Его глаза были полузакрыты, губы посинели. Он казался совсем маленьким и беззащитным. В этот момент я почувствовал слабый укол совести. Я тут про куртку думаю, про лето вспоминаю, а он? Он ведь здесь гораздо дольше меня, и он пытается мне помочь. Топот копыт разнесся по замерзшей деревне, заставив меня вздрогнуть. Звук приближался, и вскоре перед нами возникли всадники на варгах. При виде местных коней меня аж передернуло от нахлынувших воспоминаний. Вспомнил, что насчитал только с десяток подобной конины. А затем... «Как они могут так много срать, а? Они чё, каждый час испражняются?» От воспоминаний о той тяжкой работе в дерьме и жаре мне стало еще хуже. Но буквально через мгновение все негативные мысли про варгов испарились. Их место вновь занял холод. Холод. Сука! Ормы начали о чем-то яростно спорить, указывая на нас. Я подметил, как Норк, до этого казавшийся почти безжизненным, заметно оживился. Его глаза заблестели, а на плоском лице промелькнуло что-то очень похожее на радость. Он прислушивался к их разговору, ибо понимал каждое слово. Эх, я ему завидовал. Если бы я только знал местный язык на таком уровне, чтобы понимать беглую речь... Их язык лишь отдаленно напоминал мне смесь пары немецких наречий, услышанных в универе от ребят, с примесью чего-то из славянской группы. Тогда, возможно, я бы выбрался. Либо смог бы договориться с местными, вернуться домой или нет. Всадники, закончив спор, принялись отвязывать рабов от столбов. Одного за другим их уводили в темноту, за пределы этого долбанного места. Каждый раз Норк внимательно следил за происходящим, словно пытаясь понять какой-то неведомый порядок. Его забрали предпоследним. Перед тем, как его увели, он бросил на меня странный, ободряющий взгляд. «Куда их ведут?» Наконец подошла моя очередь. Ормы дернули мою веревку, вынуждая встать, затекшие мышцы отозвались ноющей болью. Один из всадников, скривив злобную рожу, принялся распутывать веревку на поясе. Движения были резкими и неаккуратными. Веревка врезалась в кожу, вызывала дикую боль, но я терпел, стараясь не стонать. Получалось не всегда. Зашипел от боли при рывке, но тут же затих, боясь вызвать еще большую агрессию. Прекрасно помнил, как меня избили лишь за то, что я упал и не встал сразу. Орм с раздраженным рыком сорвал веревку, оставившую болезненное жжение. Затем он принялся за руки. Здесь было еще хуже. Грубая веревка, свитая из каких-то местных волокон, намертво впилась в запястье. И каждый рывок отдавался острой болью во всем теле. Я стиснул зубы, стараясь не заорать. Наконец, руки оказались свободны, но ощущения приятного в этом было мало. Кровь отлила, и покалывание, похожее на удары током, пронзило пальцы. «Сас!» — велел Орм, толкая меня в сторону варгов. «Сас!» «Сас, сас, утырок!» — подумал, подчиняясь. Ноги, онемевшие от холода и долгого сидения, отказывались слушаться. Каждый шаг отдавался болью в суставах. Спина горела от ударов, полученных ранее. Но я шел. Шел, потому что выбора у меня не было. Шел, потому что любая неизвестность казалась лучше, чем смерть от холода и голода. Меня повели куда-то вглубь этого поселения. Не особо обращая внимания на происходящее вокруг, я тупо переставлял ноги, шагая вперед. Вскоре перед глазами замаячили очертания чистокола. Тут же сообразил, что привели к стене. «И чё дальше? Выгоняете типа?» Но я был неправ. Пройдя еще чуть-чуть, увидел 6 однотипных домиков, слепленных из красноватой глины, смешанной с каким-то серым пористым материалом, похожим на пемзу. Издалека они были аккуратными, но вблизи становилось видно. Строили их на скорую руку. Кривые стены, неровные стыки, зияющие щели между бревнами, служившими каркасом. Крыши были сделаны из толстых переплетений ветвей, густо обмазанных той же глиной. Вход в каждый домик представлял собой низкий и узкий проем без двери, едва позволяющий протиснуться взрослому человеку, не нагнувшись. Окон не было, только небольшие отверстия под самой крышей, затянутые чем-то вроде крупного рыбьего пузыря. Домики располагались полукругом, образуя небольшую площадку, в центре которой виднелось кострище, ныне потухшее. Вокруг не было ни души, если не считать пары крикливых птиц, клевавших что-то в грязи. Орм толкнул меня в сторону одной из хижин и указал на вход. Не успел я опомниться, как пинком отправил меня внутрь. Внутри оказалось темно и сыро. В нос ударил затхлый запах земли и плесени. Глазам понадобилось время, чтобы привыкнуть к полумраку. Когда зрение немного адаптировалось, я смог рассмотреть обстановку. Хижина была небольшой, примерно 3 на 3 метра. В центре возвышался толстый столб, уходящий в крышу. Вдоль стен тянулись подобия нар, сделанных из веток и глины. На нарах сидели два человека, с интересом смотревшие на меня. И, о чудо, среди них устроился довольный Норк. Его лицо расплылось в широкой улыбке, когда он узнал меня. Он быстро заговорил, указывая то на меня, то на другого раба, словно представляя. Веревок тут не было, будто ормы больше не боялись, что мы сбежим. Хотя куда тут убежишь? Сил ноль, степь большая, варги быстрые. Я видел, что они творили с моими первыми хозяевами. Второй раб, сидевший на нарах, оказался тощим мужичком лет 40, с землистым цветом лица и впалыми щеками. При разговоре было заметно, что когда-то у него были роскошные зубы, белоснежные и красивые. Сейчас спереди осталось меньше половины, и среди крупных здоровых зубов темнели просветы от выбитых. Одет он был в такую же рвань, как и Норк, но выглядел гораздо более измученным. Глаза его были полны безнадёги и усталости. Он молча кивнул мне в знак приветствия, но больше никаких эмоций не проявил. Внутри действительно было значительно теплее, чем на улице. Не так, чтобы жарко, но и ледяной ветер не гулял по телу. Сырость, конечно, ощущалась, но после долгого нахождения на морозе даже этот затхлый воздух казался благом. Невысокие нары, хоть и сделанные из глины, были застелены поверху чем-то вроде плетеных из тонких веток матов. Это точно лучше, чем холодная голая земля. Уже хоть какой-то сдвиг в сторону цивилизации. Но лежать на этой хрени все равно было жестко, а застоявшаяся вонь проникала в легкие. Главное — пережить эту ночь. Я все еще клацал зубами, но смерть от холода, кажется, слегка отошла в сторону. Я медленно сдохну от прохлады и следующей за ней простуды. Норк говорил что-то тихо и неразборчиво, пытаясь меня подбодрить. Возможно, он рассказывал, что здесь не так уж плохо, что дальше будет лучше. Я слушал его, кивал в ответ, хотя и понимал через слово. Сейчас мне было все равно. Просто хотел согреться и немного отдохнуть. Глава 6. Утро пришло неожиданно. Вернее, я просто проснулся от рыка. Это был Орм. Здоровый, тепло одетый, явно сытый. Он ковырялся пальцем в зубах, доставая что-то вроде застрявшего мясного волокна. Орм скомандовал и указал на выход. Я еще не совсем проснувшись, выглянул наружу. Второй раб уже стоял рядом с лачугой. Неужели снова к столбу? Но Орм повел нас не к первому месту нашего обитания, столбу, и не к конюшням, а в противоположную сторону, к чистоколу. Там были ворота, вернее, просто проем в стене, который закрывался жердями. За стеной простиралось огромное поле. Земля была не черная, как у нас, а какая-то серая, каменистая. На поле стояли женщины и подростки. Одеты они были куда лучше нас. Разновидность понча и штаны, похожие на бриджи, перехваченные ниже колена кожаными шнурками. Обувь, похожую, я видел в первый раз. Если вырезать из кожи овал, а по краям продернуть веревку или шнурок, а потом эту фигню затянуть, предварительно сунув ногу в получившийся кожаный мешок, то получится именно то, что носили местные бабы и дети. Только ногу они совали не босую. На каждом из местных были высокие вязаные гольфы длиной почти до колен. Они крепились специальными завязками, кожаным шнуркам от бриджей. Эти самые гольфы больше всего напоминали обыкновенные вязаные деревенской бабкой носки из овечьей шерсти. Обычные серо-бурые носки, очень теплые и домашние, которые до сих пор можно купить на рынке где-нибудь в провинции. Помнится, похожие лежали у отца в его рыболовной снаряге. Надевались такие носки на пару обычных хэбэшных и служили своеобразной греющей прокладкой в огромных резиновых сапогах. Я испытывал одновременно зависть и ненависть к этим уродам, тепло одетым и сытым, но думать мне эти чувства не мешали. Раз есть шерсть, Значит, кроме варгов существуют какие-то местные овцы. Или они покупают эту шерсть. Спрясть нитку любая баба сможет. Но где они берут саму шерсть? Покупают? А что дают взамен? Что-то я сомневаюсь, что у этих ублюдков существуют деньги. Могут, конечно, просто отбирать. Те, которых они варгам скормили, вполне годятся на роль жертв. Разводят, например, кроликов или баранов местных, а ормы регулярно отжимают все, что захотят. Как вариант, вполне может быть. Я идиот. Сколько я уже здесь? 2-3 месяца? И все это время бездарно потратил на ненависть к ормам и жалость к себе любимому. А нужно постараться понять, как работают механизмы выживания для самих ормов. И уже потом искать в этом механизме слабое место. То место, которое может изменить мое положение в обществе. Это понимание свалилось мне на башку как-то совершенно неожиданно. Такое ощущение, что меня пожалел какой-то местный божок и послал здравую идею. Нельзя сказать, что с этого мгновения моя жизнь изменилась. Изменился только взгляд на этот примитивный мир. Но даже это в моем положении было очень много. Помимо меня и второго были еще рабы, которых я раньше не видел, либо не замечал. Местные, увидев нас, что-то закричали и подошли ближе. Подростки раздали нам деревянные палки со сплющенными и неуклюже заостренными концами, указывая на землю. Затем они сказали нечто непонятное, тыкая пальцами в кривые грядки совсем рядом с нами. Один из рабов, тот самый мужик с наполовину выбитыми зубами, встал в начале грядки. Палкой взрыхлил землю вокруг пучка листьев и, поднатужившись, выдернул из земли нечто, некий плод, который положил в междурядье. Рядом с ним тут же пристроилась одна из женщин. На широком кожаном ремне, кинутом через плечо, у нее висел почти обычный мешок, в горловину которого был вставлен сплетенный из нескольких гибких прутьев круг. Подхватив с земли плод, тетка оборвала с него листву, а затем сунула в свою торбу. Это были какие-то крупные корнеплоды. Ни картошка, ни морковь, ни свекла. Что-то совершенно незнакомое. Листья черные, стебли, толстые и жилистые, отрывались с трудом. А сами корнеплоды здоровые, килограмма 1,5-2 каждый, неровные, бугристые и вонючие. Даже сейчас, когда их только выкапывали из земли, появился назойливый запах, напоминающий о той бурде, которой нас кормили. В голове всплывали воспоминания из детства, как я, будучи еще маленьким, помогал бабушке полоть картошку в огороде. Это было ужасно. Жара, комары, боль в спине. Но сейчас я был рад этому воспоминанию. Хотя бы знал, что делать. Так и начался мой первый рабочий день в поле. Мы выкапывали эти странные корнеплоды, которые местные называли кухру, обтряхивали их от земли и складывали в кучи, где потом их обрабатывали тетки. Работа была тяжелой, монотонной и изнурительной. Солнце палило нещадно, пот лился градом, спина ныла. Но мы работали. Работали, потому что понимали, если не будем работать, нас убьют. Под конец дня я увидел, как незнакомый раб что-то припрятал под накидку. Я не придал этому значения. Так сказать, не мое дело. Может, нашел что-то съестное для себя? Когда солнце стало клониться к закату, ормы скомандовали отбой. Местные бабы, собрав мешки с корнеплодами, оставили их в одном месте и направились в сторону ворот. Мы, рабы, стояли и ждали, пока ормы пересчитают мешки. Я краем глаза заметил рядом с собой раба, того самого, который что-то припрятал. Он нервно переминался с ноги на ногу. Один из подростков, что раздавал нам палки, подошел к орму и что-то тихонько сказал, указывая на моего соседа. Орм, до этого лениво подсчитывающий мешки, резко выпрямился и зыркнул в сторону раба. Он подошел к нам, начал говорить что-то непонятное и тут же сорвал накидку с того самого раба. По земле покатилось несколько крупных корнеплодов. Орм взревел от ярости и тут же накинулся на мужика. Бедолагу бил не только орм, но и подростки. Ногами, руками, палками. Я отвернулся, не в силах смотреть на это зверство. Вскоре все стихло. Когда я снова посмотрел в ту сторону, то увидел, что раб лежит неподвижно на земле. Ормы, равнодушно перешагнув через его тело, погнали нас обратно в лачугу. Ночь прошла в тягостном молчании. Никто не произнес ни слова. Утром, когда нас вывели на поле, того избитого вчера с нами не было. И все повторилось снова. Жара сменялась холодом, тяжелая работа сменялась голодом, страх — отчаянием. Но я жил. Что меня поражало больше всего, так это резкая смена погоды. Если утром ты обливался потом, то к вечеру мог окоченеть от холода. Как будто кто-то играл с климатом, издеваясь над нами. После тяжелой работы, когда тело ломило от каждого движения, больше всего хотелось есть. Но еды почти не давали. Какой-то жидкий суп из непонятных кореньев и кусок жесткого хлеба. Точнее, не хлеба, а лепешки, безвкусной и пресной. Этого хватало только на то, чтобы быстро не умереть с голоду. Пожалуй, именно голод и был основной проблемой. Я толком не мог думать ни о чем, кроме жратвы. Утро началось как обычно. Подъем, толкотня, ожидание команд. Но сегодня никто не приходил. Прошло полчаса, час. Никто так и не явился. В лачуге повисла гнетущая тишина. Норк что-то обеспокоенно бормотал на своем, поглядывая на выход. Я сунулся к нему за объяснениями, прося повторить, но он только раздраженно отмахнулся. Второй раб, как всегда, молчал, уставившись в одну точку. Время тянулось мучительно медленно. Я пытался заснуть, но безуспешно. Мне не давало покоя несколько мыслей. Что случилось? Почему за нами не пришли? Опять вся эта херня будет меняться? Куда теперь погонят? Утро перевалило за полдень. Палящее солнце проникало сквозь щели в стенах хижины, превращая ее в настоящую парилку. Мы успели поспать еще несколько часов и потом просто тупо сидели, думая каждый о своем. Затем Норк от нечего делать продолжил учить меня своему языку. Сегодня мы вели себя как два идиота. Старик скалился, изображая жалкое подобие улыбки, и произносил слово. Затем, чтобы быть уверенным, что я понял правильно, улыбался уже я и повторял слово. Пока удалось запомнить только самое примитивное — страх, гнев, смех, голод. Все эти чувства могли быть аграх — большие и дрант — маленькие. От приставки к слову менялся не только размер гнева или голода, но и становилось понятно, как к этому относится тот, кто говорит. В общем, довольно сложный момент, в котором я наверняка уловил не все тонкости. Я пытался расспросить, о чем он беспокоился утром, но он не пожелал отвечать. Второй раб по-прежнему хранил молчание, лишь иногда бросая на нас усталый взгляд и снова погружаясь в дрему. Под вечер, когда стало понятно, что за нами не придут и никакой работы не будет, мы услышали крики. Они были громкими, такими, словно резали кого-то заживо, без обезболивающего. В них слышался дикий ужас, и визг каждый раз переходил в хрип. Было понятно, что кричат совсем рядом, где-то тут, за хижиной. Норк забился в угол, трясясь всем телом и что-то шепча. Второй раб вскочил на ноги и прильнул к щели в стене. Я последовал его примеру, только ничего не увидел. Внезапно на пороге лачуги появился Орм. Я уже знал его имя — Харм. Но рабы не имели права называть свободных людей по имени. Было только одно обращение ко всем — «штрадж», что означало «хозяин» или «господин». К женщинам и детям нужно было обращаться «раташ». Лицо Харма было каким-то озлобленным, кожа на лбу собралась в складки, а в глубоко посаженных глазах плескалась ярость. Казалось, каждая жилка на его лице пульсировала от напряжения, словно вот-вот лопнет. Пальцы до белых костяшек сжимали рукоять ножа. «Выходим!» — крикнул он, делая несколько шагов назад. «Быстро!» В его речи были и другие слова, но я их не смог понять, попросту не знал. Орм не стал повторять приказ. Норк, заикаясь от страха, первым вывалился из лачуги. Я двинулся следом, краем глаза заметив, что второй раб остался стоять на месте. «Твое дело!» — подумал я, выходя на улицу. Харм, не дожидаясь, пока все выйдут, схватил Норка за шкирку и потащил его прочь от лачуги. Я двинулся за ними, оглядываясь по сторонам. Местные жители бегали по